Благодарности. Фальстаф, три ведьмы, призрак банка, Беатрича и Бенедикт любезно предоставлены компанией Шекспир Уильям Инкорпорейтед. Выражаем признательность мистеру Хитклиффу за милостивое согласие появиться в этом романе. Урия Хип любезно одолжен адвокатским бюро Уикфилд энд Хип. Благодарю Скарлетт Би, Ян, Бен, Карла, Джон, Магда, All American Кули и Дэйв с Форду Форум за номинации на Букверовскую премию. Ежовые исследования, комментофонные сплетни из Анны Карениной и упражнения в сарказме на тему яйца дронтов разработаны Мэри Робертс. Соломоново решение копирайт, Совет жанров, 1986 год. Сравнение головы с киндер-сюрпризом использовано с любезного разрешения Джона Бирмингема. Суперслово «высшая читабельность ТМ» остается торговой маркой главного текстораспределительного управления. Номинацией «Самый худший покойник» мы обязаны Эвери. Слово «книгошественник» создано словоделом Джоном Брирли. Консультант по злу – Эрнст Блофельд. Наряды миссис Брэдшу от Коко Шанель. Появлением сестрички Аурниды мы обязаны Розе Форде. Выражаем сердечную благодарность Большой Шишке за помощь и руководство в создании этого романа. Ни одного единорога специально для этой книги не написали, и ни одно животное или еху, за исключением громозитов, при ее создании не пострадало. Роман написан в операционной системе «Книга 8.3» и обработан при помощи вымысла передатчика МК-24. Воображатель Пегги Малоун. Сюжетные повороты и напряженные моменты предоставлены торговыми складами Билли Бада и корпорацией «Утилизация и переработка сюжетов КПС». Генераты предоставлены и обучены колледжем Святого Табула Раса. Дыроляпы залатаны подмастерьями гильдии латальщиков, а эхолокация и граммоправка выполнены потусторонними специалистами из Ходер энд Пингвин. Проводимая императором Зарком политика галактической зачистки является его личной идеей, и ее включение в данную работу никоим образом не подразумевает молчаливого одобрения подобных затей авторам или издателям. Внимание! В процессе написания данной книги автор мог употреблять в пищу орехи. Создано полностью на территории кладези погибших сюжетов. Производство Форде, Ходдер, Пингвин. Все права защищены. Реклама. Хотели когда-нибудь попасть в книгу? Беллетриция. Нам нужны энергичные сотрудники, и мы объявляем набор. Требуются добровольцы на увлекательную и трудную работу. Пожалуйста, обращайтесь лично в Норленд Парк «Разум и чувства» в любое время после пятой главы. Исполнение обязанностей может включать в себя риски различной степени, в том числе долгую и мучительную смерть. Праздно любопытствующих просим не беспокоиться. Новости отдела лид-технологий. Отдел лид-технологий, комментофонная сеть, с гордостью представляет комментофон КК-75. Применение революционной технологии и улучшенные протоколы межкнижной текстопередачи в КК-75 обеспечивают высококачественную трансжанровую связь с минимальными помехами. Для участия в бесплатной презентации свяжитесь с нашим отделом продаж по ISBN 0140430229, страница 223. Для использования комментофонного передающего оборудования требуется лицензия. Комментофонная технология имеет лицензию Совета жанров за номером EIN 25-12-642-20-37-27. Внимание, розыск! По обвинению в убийстве и книгобежестве разыскивается Минотавр. Беллетриция с нетерпением ждет любой информации касательно местонахождения Минотавра. Он может изменить внешность и путешествовать под именем Норман Джонсон. За поимку назначена высокая награда, Но мы напоминаем обитателям Книгомирья, что разыскиваемое существо крайне опасно, и не советуем приближаться к нему. А не съездит ли в Тару на выходные по программе обмена персонажами? Ред и Скарлетт обеспечивают вам традиционное южное гостеприимство в этом прекрасном георгианском особняке. Великолепная кухня и классические пятизвездочные апартаменты в роскошно описанных окрестностях. Вечеринки на все вкусы, за исключением, извините, фэнтези и научной фантастики. Заказывайте туры заблаговременно, дабы избежать разочарования. Атланта горит дважды в день, с 15 до часа ночи. Внимание! Соответствие костюма эпохи обязательно. Примечание для трансжанровых книгошественников. «Унесенные ветром» признана книгой выдающихся исторических описаний, и к посетителям предъявляются особые требования. За подробностями обращайтесь к представителю программы по обмену персонажами в вашей книге или ближайшему турагенту. Тара является лицензированным курортом выходного дня за номером МИО 16 08 976.